Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 168. «И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Деяния апостолов, 16 глава, 34 стих. Эта семья радовалась тому, что уверовала в Бога. Вера приобретает прощение всех грехов и дарит нам праведность Христа. Она дает нам право называться детьми Божиими, дарит нам Его благословение здесь и славу на небе. Кто не стал бы радоваться этому? Если бы семья неожиданно получила наследство, то тоже бы обрадовалась. Но, найдя Господа Иисуса, они обрели больше, чем все богатства мира, и были рады этому. Но хотя их радость исходила в основном из того, что они уверовали, она все же была связана и с тем, что они приняли крещение. Ведь о Евнухе, казначее царицы Ефиопской, мы читаем, что он после принятия крещения продолжал свой путь, радуясь. Бог часто дарит светлое небо тем, кто слушается Его повелений. Я был знаком с людьми, которые долгое время мучились сомнениями, а потом вдруг могли прыгать от радости и получили новые силы после того, как сделали то, что Господь повелел им. Они, несомненно, радовались и тому, что получили возможность послужить Господу. Им доставляла радость видеть Павла за их столом. Они были очень опечалены тем, что его бросили в темницу, и радовались, что теперь смогут омыть ему раны. Для христиан нет счастья большего, чем работать для Иисуса. Чем больше вы будете делать для Господа Иисуса, тем больше вы будете чувствовать Его любовь в вашем сердце. Радуйтесь, братья, что вы можете полезны быть и можете прославлять имя Христа. Весь дом стал святым и счастливым домом. Действительно, как сказал бы мир, перед нами лежало печальное будущее. Они должны были считаться с тем, что их будут преследовать, и им придется много пострадать. Если бы они знали, что им придется умереть за то, что они уверовали, они все равно бы радовались, так как иметь Спасителя для верующих душ – это источник благодарности.